Я так и не смогла поговорить вчера с родителями бедного мальчика, — пробормотала Кэтлин в отсутствие мужа, обретшая, наконец, дар речи. Когда они приехали, мы еще думали, что Мэтью сбежал из школы, а потом они уехали, и тут-то и выяснилось, что его тело уже нашли. Она опустила взгляд, рассеянно провела костяшками пальцев по подбородку. «Давайте я провожу вас к Чазу. Вот идите сюда, пожалуйста. Мы пройдем через часовню». Она повела их в центральную часть храма, где достигала кульминации небесная красота всего ансамбля. Длинная сторона здания тянулась с севера на юг, а окна выходили на восток. Лучи утреннего солнца, проходя через средневековые витражи, ложились цветными лужицами света на скамьи и истоптанные тысячами подошв каменный пол. До уровня окна по стенам поднимались темные, словно закопченные дымом, панели. Над окнами и на своде потолка переплетались тщательно отделанные розетки. Во время службы горело множество свечей, теперь они погасли, но воздух по-прежнему был насыщен их густым ароматом, смешивавшимся с запахом множества цветов. Большие вазы стояли вдоль всего прохода. Кэтлин Локвуд подошла к алтарю. Мраморный заалтарный экран, барельефный триптих, изображал с одной стороны Авраама, остановленного ангелом в тот момент, когда из послушания Богу он готов был принести в жертву Исаака, с другой — гневного архангела, изгоняющего из рая Адама и Еву, а посреди — Мария рыдала у ног распятого Христа. На алтаре также громоздились цветы и шесть больших свечей, окружавших распятие. Все это выглядело избыточным. Казалось, несколько безвкусной демонстрацией религиозного усердия. «Я сама расставляю цветы», — сообщила Кэтлин. «У нас есть собственная оранжерея, так что на алтаре круглый год стоят цветы». «Так ли уж это хорошо?» Из часовни дверь открывалась в ризницу. Там еще толпились певчи, примерно 40 мальчиков, торопившихся избавиться от стихарей и подрясников и развесить их на пронумерованных крючках. Никто из учеников не выказал удивления, когда Ланли и Хеверс вошли в помещение в сопровождении миссис Локвуд. Они продолжали болтать и шуметь, как это свойственно, счастливой, довольной собой молодежи, и, не обращая на вошедших внимания, занимались своим делом. Только один из них, видимо, насторожился при виде вновь прибывших, и чей-то голос окликнул предостерегающий: «Час!» Болтовня прекратилась, ребята из-под тишка бросали взгляды друг на друга. Линли отметил, что тут представлены все возрасты, от 12-летних третьеклассников до выпускников, отпраздновавших или вот-вот собиравшихся отпраздновать свое 18-летие. Ни одной девочки и учителей тоже не видно. «Час Квилтер», — позвала Кэтлин, оглядываясь. «Я здесь, миссис Локвуд». Поразительно красивый юноша шагнул им навстречу. При виде этого лица Линли подумал, что родители могли бы подобрать сыну и более романтическое имя, нежели Чаз. На ум сразу же приходили имена Рафаэль, Габриэль, а если полностью поддаться этому впечатлению, то и Микеланджело, ибо Чаз Квилтер выглядел точь-в-точь, словно юный ангел. Почти все в его внешности излучало неземное совершенство. Коротко подстриженные светлые волосы ложились вокруг головы завитками, напоминавшими кудри херувимов на картинах эпохи Возрождения, но черты его лица отнюдь не страдали тем досадным безволием и отсутствием индивидуальности, которое присуще ангельским созданиям живописи XVI века. Напротив, они казались скорее скульптурными, Настолько точной и смелой была лепка широкого лба, высоких скул, тонко очерченного носа, квадратного подбородка. Прекрасный цвет лица, легкий румянец на щеках. Юноша ростом более 6 футов сочетал мускулы атлета с изяществом танцора. Единственным признаком человеческого несовершенства казались очки. В этот момент они как раз съехали на кончик носа, и Чаз Квилтер костяшками пальцев подтолкнул их повыше. «Вы должны быть из полиции». Чаз на ходу натягивал синий школьный блейзер. На левом нагрудном кармане виднелась эмблема «Брэдгар Чемберс», разделенный на 3 поля геральдический щит с изображением замковой решетки, ветки боярышника, украшенной короной, и 2 переплетающихся роз — красный и белый. Все эти символы были любезны сердцу легендарного основателя школы. «Директор поручил мне провести вас по школе. Рад буду помочь, чем смогу». Чаз улыбнулся и с обезоруживающей искренностью добавил: «Заодно и утренние уроки прогуляю, верно?» Окружавшие их мальчики вновь занялись переодеванием. Похоже, они ненадолго прервались, чтобы проследить, как старший префект поздоровается с полицейскими. Убедившись, что Чаз справился со своей задачей, ребята вернулись к собственным заботам. Со скамей, расставленных вдоль стен ризницы, они собрали свои учебники и через минуту потянулись гуськом из ризницы, не через дверь, выходившую в часовню, а через другую дверь, открывавшуюся в соседнее помещение. Оттуда еще доносились их голоса, затем захлопнулась вторая дверь, и звуки разговоров замерли вдали. Чаз Квилтер нисколько не нервничал, оставшись наедине со взрослыми. В его поведении не обнаруживалось свойственного многим подросткам напряжения. Он стоял в удобной и привольной позе, не переминаясь с ноги на ногу, не подыскивая слов для разговора. «Полагаю, сперва вам нужно составить общее представление о школе. Нам будет удобнее пройти здесь». Поклонившись на прощание миссис Локвуд, Чаз провел их в ту же дверь, через которую ранее вышли его соученики. Эта дверь открывалась в просторный и пустынный репетиционный зал, судя по его виду, заброшенный, пропахший пылью. Пыль крупными хлопьями усеивала залатанный бархатный занавес, скрывавший небольшую сцену. Они прошли по изрядно поцарапанному паркету и через следующую дверь вышли в галерею, составлявшую древнейшую часть школы. Узкие незастекленные окна позволяли во всех подробностях разглядеть внутренний двор, 4 одинаковых газона, окаймлявших его, 4 пересекавшихся в центре дорожки, в самом средоточии дворика статую Генриха Тюдора, а в углу возле церкви — колокольню со слегка поржавевшим шпилем. «Это отделение гуманитарных наук», — пояснил Чаз, приветствуя взмахом руки 3 пробегавших мимо мальчишек и 1 девочку. Они громко стучали подошвами по мощенному полу. 5-е опоздание, 2 недели без отпуска, верно?» — прокричал он им вслед. «Пошел ты, Квилтер!» Огрызнулся кто-то из них. Чаз беззлобно усмехнулся. «Старшеклассники не проявляют уважения к префекту», — поделился он своим опытом с Линли. По-видимому, он не рассчитывал получить какой-то ответ на это признание. Пошел себе дальше, приостанавливаясь порой у того или иного окна, чтобы показать архитектурный план здания. Двор окружало 4 корпуса. Чаз по очереди указывал детективам каждый корпус, поясняя заодно его назначение. Часовня примыкала к главному входу в школу с восточной стороны, а далее в восточной части здания располагались административные помещения, комната казначея, комната швейцара, кабинет директора и кабинеты его секретарей, а также конференц-зал, где заседал совет попечителей и совет префектов школы. В южном корпусе располагалась библиотека. Когда-то это была огромная аудитория, предназначенная для первых 45 учеников, набранных Брэдгар Чемберс. Учительская, где сотрудники обедали и отдыхали, у каждого из них был там же личный ящик для почты, и кухня. В западном крыле к классам гуманитарного отделения примыкала ученическая столовая, а северный корпус, по галерее которого они шли, служил приютом для музыкальных занятий. Выше, на вторых этажах всех четырех корпусов, они соединялись коридорами у них над головой, размещались английские классы, классы социальных наук, искусства и иностранных языков. «Больше в главном здании ничего нет», — завершил свой рассказ Час. «Театральные и танцевальные классы, компьютерный центр, математики, лаборатории, спортзалы и больница — все это в других помещениях. А где общежитие мальчиков и девочек?» Час скорчил хитрую рожу и потер запястьем правый висок, точно прихорашиваясь. «Их разделяет главное здание. Девочки на южной стороне, мальчики на северной». «А если эти крайности сойдутся?» — поинтересовался Линли. «Хотелось бы знать, как современные частные школы, отпущивая либерализма, отворившие свои двери перед девушками, решают нелегкую проблему постоянного соседства пансионеров противоположных полов». Час смигнул, поправил очки в золотой оправе. «Думаю, вы и сами знаете, сэр, или, во всяком случае, докатываетесь». «Это означает исключение и никаких вопросов». «Крепко сказано», — проворчал Хейверс. «Но так оно и есть». И Час торжественно процитировал: «Истинный брэдгарианец никогда не допустит сколько-нибудь непристойного поведения в области секса. Устав школы, страница 23. Все первым делом открывают эту страницу и вздыхают над ней, предаются мечтам». Все еще усмехаясь, юноша раскрыл перед гостями дверь и пригласил их пройти в короткий коридор, выглядевший поновее, чем другие части здания. «Мы пройдем насквозь через спортзал, так мы сразу попадем в Эрбхаус. Спальня Мэтью Уотли там». Они вошли в спортивный зал, очевидно, сравнительно недавно пристроенный к школе, и нарушили ход урока гимнастики, проходившего в западном крыле этого здания. Ребята все, как на подбор, ученики младших классов, разом обернулись лицом к детективам и безмолвно уставились на них. Выглядело это по меньшей мере странно. Почему эти дети не переговариваются, не подмигивают друг другу, даже локтем соседа не подтолкнут? Они же еще совсем юные, им едва сравнялось 13 лет. Однако никто из них не проявлял ни усидчивости, избытка энергии, столь характерного для этого возраста. Все они покорно взирали на Линли. Тренер, молодой парень в гимнастических шортах и свитере, тщетно взывал: «Мальчики, мальчики!» Никто его не слушал. Линли отчетливо ощутил, как вся команда испустила дружный вздох облегчения, когда, следуя за Чазом к Вилтерам, они с Хейверс вышли из спортзала и двинулись дальше в северный флигель школы. Усыпанная гравием дорожка бежала мимо математического корпуса, велась по поляне среди маленькой, но отрадной глазу березовой рощи и привела к предназначенному для учеников входу в Эрбхаус. Эрбхаус, как и остальные строения, был возведен из хемского камня теплого медового оттенка и покрыт черепицей. Здесь также отсутствовали вьющиеся растения, за исключением одинокого ломоноса, свисавшего над запертой дверью с восточного торца здания. «Квартира учителя», — пояснил Час, — подметив, куда смотрит Линли. — Там живет мистер Корнтелл. А спальня третьеклассников здесь. Он распахнул дверь и вошел внутрь. Для Линли этот шаг означал шаг в прошлое. Вестибюль заметно отличался от вестибюля его родного итонского общежития, но запахи были все те же. Молоко, скисшее в так и не вымытой бутылке, подгоревший гренок, забытый в чьем-то тостере, грязная одежда, пропитанная потом, нагревшаяся на раскаленной печке. Вся эта вонь годами и десятилетиями въедалась в деревянные панели, полы и потолок. Даже когда мальчики разъезжались по домам на праздники и каникулы, этот запах упорно сохранялся. Эрепхаус был одним из старейших общежитий. Об этом свидетельствовали когда-то великолепные панели золотистого дуба, поднимавшиеся в вестибюле от пола до самого потолка. За многие годы золото выцвело, а поколение школьников, отнюдь не способных ценить что-либо только за древность, приложили немало собственных усилий к окончательному уничтожению этой роскоши. Панели были во вмятинах, царапинах и трещинах. Немногочисленные предметы мебели были не в лучшем состоянии. К одной стене прислонялся длинный и узкий обеденный стол, куда, по-видимому, сгружалась почта. Десятки лет школьники бросали на него чемоданы и рюкзаки, большие коробки, книги, полученные из дома посылки, в результате чего стол весь покрылся шрамами, точно ветеран многих сражений. Рядом стояли два кресла, испещренные пятнами, давно лишившиеся подушек. Между креслами на стене висел телефон-автомат, а на панели вокруг него было нацарапано множество имен и номеров телефонов. Единственным украшением холла можно было счесть знамя общежития, которое заботливо убрали под стекло. Знамя тоже знавало лучшие дни. Теперь же оно износилось до прозрачности, так что почти невозможно было рассмотреть старинную вышивку. Тут изображен рэп, пояснил час, когда Линли и Хеверс склонились над этой святыней. Примечание. Эреб, латинское «эребус», в мифологии порожденная хаосом подземная тьма, часто употребляется в смысле подземного царства. Эреб и Никта, ночь, породили эфир, небо, и Гемеру, день. Первобытная тьма, поднимающаяся из хаоса. Брат ночи, отец неба и светлого дня, боюсь, теперь этого уже не разглядишь. Знамя совсем выцвело. Ты изучаешь классические дисциплины? Поинтересовался Линли. Химию, биологию, английский. Перечислил час. Нам всем полагается знать, что означают названия общежитий, традиции, как называются другие пансионы. Мопс, Ион, Калхас, Эйрена и Галатея. Примечание. Мопс, латинское «мопсус», в греческой мифологии знаменитый прорицатель. Внук Тирессия, победивший в состязании прорицателя Калхаса. И он, мифический прародитель панийцев. Тайно покинутый матерью, был перенесен Гермесом в Дельфы, где был впоследствии найден ею благодаря дельфийскому оракулу. Калхас — греческий прорицатель, предсказавший ход и продолжительность Троянской войны и придумавший хитрость с деревянным конем. Эйрена — богиня мира, Галатея — Нереида, речная нимфа, в которую был влюблен циклоп Полифем. Интересный выбор, если вспомнить все мифологические аллюзии. Полагаю, последние два дома предназначены для девочек? Да. «Сам я живу в Ионе». сын афинской царевны Креусы и Аполлона. На тоже интересное предание. Очки Чаза снова сползли на нос. Он подтолкнул их на место, улыбнулся и сказал, «Третьеклассники живут этажом выше. Вот лестница». Он начал подниматься, Линли и Хеверс, оставалось только последовать за ним.